Глава 24. Леги артис, латынь по всем правилам искусства. Мишка, ты что? Извини, брат, повел плечиком левша. Понимаешь? Да как, блин, не понять. История банальная, как сатиновые семейные трусы в горошек, как сама жизнь. «И много ли денег за меня пообещали?» — угрюмо поинтересовался я. «Неприлично много», — отозвался левша. «Постарайся меня понять, и самое главное, не дергайся. Веришь ли, абсолютно нет желания тебя доверить». «Верю», — сквозь зубы прошипел я. «Сядь, пожалуйста, поближе к стене». «Как скажешь». «Теперь левую руку под подушку, там для тебя подарок». «Это что ли?» «Ух ты, наручники! И явно не казенного образца, такие хрен канцелярской скрепкой откроешь!» «Это, примерь!» «Не поможешь?» — с надеждой в голосе поинтересовался я. «Сам!» — обрубил тот. «Готово!» — доложил я и продемонстрировал обновку. «Как смотрится?» «Просто идеально!» — скупо улыбнулся левша. «Теперь сиди смирно, дыши реже и не держи зла, хорошо?» «Ты еще добавь ничего личного!» Я, конечно же, пошляк, но не настолько. Значит, напарника твоего никто не перекупал, а Костя на тебя не наезжал? Не наехал, согласился тот, а подъехал с конструктивным предложением. Касательно меня? Именно, кивнул левша. А Генку действительно не перекупали, сам перекинулся. Что так, чисто из вежливости, спросил я. «Кризис среднего возраста», — пояснил тот. «Плюс молодая жена, и вообще захотелось денег много, и вдруг...» «А Костя, значит...» «Сам у него сейчас и спросишь», — поднес трубку к уху. «Заходи, Костет!» Они встретились у дверей. Для начала подержались за ладошки на уровне плеч, потом и самими плечиками стукнулись, как подобает крутым и успешным пацанам. «Привет, Рэмбо!» — кивнул я. «Смотришься просто улетно. Никто не счел нужным мне ответить». Выглядел Костик действительно круто, как самый настоящий Костет, гроза столицы и прилегающих земель. Почти одного роста с левшой, то есть без малого до притолки, только килограммов на 20 боевого мяса тяжелее, с легким добавлением жирка. Бритая на лысо башка, недельная по последней моде, щетинка на скуластом лице, называется шериф в запое. Мощная шея, плечи по полметра, грудь колесом и аккуратное пусцо, как символ успеха и благополучия. «Принимай, Костет, работу!» — указал на меня левша. Тут я закашлялся и прикрыл скованными руками физиономию, потому что начал понемногу въезжать в ситуацию. На выход Костя со снулой рыбьей тусклостью глянул в мою сторону, прямо как на вещь какую-то. «А?» — вскинулся я. «Что?» «Ничего личного!» — донеслось в ответ. «И это не шали, не надо. Накажу». Крутым мэном заделался за прошедшие годы Костик Хвостик, а помнится, раньше в группе на вторых ролях был. Типа принеси-подай, пошел нафиг. Растут люди. «Погоди-ка», — левша приставил к столу единственный в номере стул. «А как насчет по грамульке на дорогу?» «Вообще-то тот задумчиво посмотрел поочередно на часы, потом на стол, разве что по чуть-чуть и на выход». «Свяжись, боярин!» — левша набулькал тому полстакана, сразу заботливо подложил закуски на тарелку. Потом налил и себе. «Ты как?» — бутылка, подобно НЛО, зависла над моей рюмкой. Я было гордо замотал головой, потом передумал и гордо согласился. Повод все-таки достойный, давно не виделись. Левша мельком глянул на часы и наполнил с горкой мою рюмку. «А ему-то зачем?» — нахмурился Костя. «Немного, думаю, можно», — принялся оправдываться левша. «Когда ему еще выпить-то придется?» «Ладно, снизошел тот, только смотри у меня без глупостей». «Смотрю», — кивнул я. «В смысле, посмотрим, что будет, когда выйдем в коридор. Если там не засел в засаде взвод ОМОН, я вам, ребята, устрою такое небо в алмазах, даже со скованными руками. Мало никому не покажется. Уж больно я сердит нынче». «Ну, давайте за...» — начал было тамада нашего скромного застолья левша. «Оу, ёп, да!» — донеслось из-за стены слева. Эдакий брачный крик морала, с которым кто-то только что жестоко вступил в зверинно-интимные отношения не менее трех сородичей его же пола и один гиппопотам. Сидевший во главе стола Костя инстинктивно повернул голову на звук. «Тресь, точнее, хрясь!» Устроившийся на кровати справа от него левша тут же приложил крутого мэна по темечку протезом, отчего тот упал лицом в комплексную холодную закуску, а тот уже медленно и печально сполз на пол. «За это и выпьем», — закончил тост левша. «За все хорошее, за перемены к лучшему». «Не имею возражений, я бодро откушал, скривился и понюхал наручник». «Хорошо пошло, однако», — и потянулся скованными руками за колбасой. «Не время жрать, левша», — выложил передо мной на стол ключ. «Расковывайся по-быстрому и начинай оформлять, товарища», — указал подбородком на неподвижную тушку. В этот момент Костик, который все-таки ни разу не кастет, вздрогнул и застонал. «Как там он?» «Минут через пять начнет приходить в себя», — бодро доложил я. Перевернул того на пузо и завел руки за спину. «Может сделать так, чтобы он еще минут 20 не очухался?» «Легко», — отозвался я и по-простому с размаху рубанул бедолагу по башке. «Вот теперь порядок». «А он точно потом и живет», — забеспокоился дважды за вечер, отработавший Иудой левша. «А что?» «Заказывали в живом виде». «Кто?» «Потом», — отмахнулся тот. «Сходи-ка лучше прямо сейчас в сортир». «Зачем не въехал сходу в ситуацию я? Вроде как не хочется». «Иди, кому говорят!» И в очередной раз схватился за трубку. Когда через какие-то несколько минут я вернулся, Костика в номере уже не было. «Ну, левша налил еще по одной. Давай-ка выпьем и быстренько испаримся». «В смысле?» Я проглотил налитый и ухватил украдкой кусочек сырокопченый. «В смысле, подними-ка вон ту кроватку, атлетичный ты наш!» Легко кивнул я, подошел поближе и совершил подход. Поначалу было не так уж и легко, как будто не койку пытался приподнять, а бегемота в койке. Потом стало легче, кровать со скрипом и лязгом пошла вверх. Пошла, пошла, пошла, и вскоре моему охреневшему взору открылся прямоугольный лаз со ступеньками вниз в темноту, прямо терминал в сумрак из книжки. «Пошли!» — левша извлек из кармана узкий размером во вторучку фонарик и шагнул вниз. «И не забудь закрыть за собой!» Витязь в красивой фуражке салатного цвета слюнявчики взмахнул волшебным черно-белым жезлом, или бело-черным для кого как. Шедшая впереди нас приличная иномарка остановилась, следовавшие за нами две тоже. А нас, то есть истертую в марлю, грязно-синюю ржавую Ниву, хрен те знает какого года, выпуска с парочкой лохов на борту, внимание презрительно не удостоили. Сердечное всем за это, мерси. Левша переключился и поддал газку. «Ну, говори уже». «Какого, блин, хрена?» «Разыграл с тобой ту комедию», — догадался он. «Все очень просто, мой юный, физически избыточно развитый друг. Номер по требованию нашего друга Костика был оборудован». «А предупредить меня в коридоре не судьба была?» «Я не был уверен в твоих артистических способностях», — пояснил этот нахал. «А так все прошло в лучшем виде. Нескромный вопрос. Кого первый из нас двоих ты попытался бы грохнуть в коридоре?» «Как получится», — соврал я. И тут же опять спросил, «а кому ты сдал Костика?» «Тому, кто заплатил». «Неспортивно», — проворчал я все-таки. «Ты еще о совместном боевом прошлом напомни», — прорычал левша. «Я тебе рассказывал, чем этот достойный человек зарабатывал на жизнь?» «В общих чертах». «А как зарабатывал, не упомянул?» «Нет, насколько мне помнится». «А делал это просто и эффективно», — обогнал тарахтящую на все Подмосковье древнюю «Тойоту». «Начинал работу сразу по двум, скажем так, объектам. Один сразу уничтожал». «В каком смысле?» «В буквальном, отправляя под травку, и ставил в известность о произошедшем объект номер два, после чего выписывал счет». «Платили?» «За редким исключением. Все», — открыла кошка. «А потом у кого-то из подставных нашлись друзья, и бывшему нашему сослуживцу пришла ответочка. Тебе его сильно жалко?» «После того, что только что услышал, не слишком. А почему мы так быстро слиняли, и не через двери?» «Костик, когда очнулся, наверняка начал торговаться. Жить-то всем хочется, значит, рассказала тебе». «А что со мной не так?» «С тобой, брат, все и очень непросто», — перестроился в левый ряд. «Мало того, что хорошие бабки за живого или не очень живого пообещали, так еще и ресурс подключили». «Какой еще ресурс?» — не понял я. «Административный», — левша вздохнул и пояснил для не шибко умных. «Типа меня». Тем, кто тебя хочет укрыть, обещаны серьезные проблемы со стороны серьезных людей. Именно поэтому тебе лучше не возвращаться туда, откуда приехал, во избежание. А что это у тебя за тайный ход, прямо как в кино? Ну, этот лаз, — пояснил левша, — я приобрел вместе со зданием. Когда-то это был служебный номер районного КГБ с выходом прямиком в бомбоубежище. В войнушку внуки Феликса играли. Круто, — признался я. А кто-то моралка, крезанный за стеной. «А, ты об этом?» — сбросил скорость перед светофором. «К нам тут любители сада Маза повадились. Именно сегодня я попросил поселить их в соседний с нами номер». «Она тощая и жутковатая, благоухает духами утра в свинарнике, а он лысый и весь какой-то напряженный, догадался я». «И именно», — хмыкнул тот. «В это время он обычно начинает орать, ну, когда ему...» И пояснил, что, чем, куда и каким конкретно образом. «Жуть!» — прокомментировал я. «И ужас! А почему ты решил, что наш Кастет обязательно поведется на застолье?» «Костя всегда был жлобом и кусочником, а потому отказаться выпить на халяву никак не мог», — бросил взгляд в мою сторону. «И все-таки тебе его жалко». «И его, и нас с тобой», — огрызнулся я, — «и лет прошедших». Дальше ехали молча.